В 1897 году ткачеством было занято около 300 еврейских семей, всего свыше 500 работников. Интересна и судьба, описанная в эпилоге ткацкой фабрики, якобы построенной ткачами при советской власти. На самом деле фабрика в Дубровна появилась не после, а до революции. С целью облегчения экономического положения ткачей в 1902 году было основано акционерное общество «Днепровская бумагопредельная и ткацкая мануфактура», построившая в Дубровна механическую ткацкую фабрику. На ней работали исключительно евреи, поэтому выходным днем была суббота. Из 1 200 000 рублей основного капитала около 800 тысяч было выделено еврейским колонизационным обществом ЕКО. Остальные суммы внесли частные жертвователи, в числе которых были богатейшие банкиры Вавельберг и бароны Гинзбурги. В 1904-1908 годах число рабочих мануфактуры возросло с 400 до 559, а количество ткацких станков со 168 до 323. Платили рабочие мало. Средний заработок, впрочем, увеличился за этот период с 10 до 17 с лишним рублей в месяц. Для сравнения, средний заработок фабрично-заводского рабочего в России в этот период составлял около 30 рублей в месяц. Однако следует иметь в виду, что жизнь в Дубровна была намного дешевле, чем в больших городах. Дубровна, расположенная, как уже было упомянуто, на судоходном Днепре и недалеко от Орши, крупного железнодорожного узла, конечно, не было таким зачарованным сонным царством, каким изображает Довберлевин свое Лихово. Там были и городское двухклассное училище, и книжный магазин, и библиотека. Действовали и представители политических партий, с учетом состава населения, исключительно еврейские и левые, Бунт и Поалей Цион. Конечно, существовала и традиционная инфраструктура еврейской общины, включая 14 синагог и молитвенных домов, ешиву и несколько хедеров. Среди синагог выделялась старая деревянная синагога с высокой кровлей. Довберлевин говорит о ней как о квадратной глыбе, построена и расписанная в начале XVIII века, так же, как и знаменитая деревянная синагога в Могилеве. Именно ее, старую синагогу в Дубровна, документировали в 1916 году, а потом изображали в своих работах Лазарь Лисицкий и Иссахар Бер-Рыбак. Особенно знаменита кубистическая картина рыбака, которая так и называется «Синагога в Дубровна», 1917. Третье. Роман Лихова, сплав авангардного экспрессионистского романа с подробным фольклорно-этнографическим описанием традиционно-еврейской жизни. В галлюцинаторном мире Лихова Огромную роль играют поверья, суеверия, былички, приметы, рассказы о злых духах и хасидских праведниках. В то же время в романе Довбера Левина легко угадываются топосы и тема еврейской прозы XIX века. Мир нищих и убогих из Фишки Хромова, Менделя, Мойхерс, Форима. Провинциальная еврейская театральная труппа, воспетая Шолом Алейхимом. Безумцы, например, человек, возомнивший себя мессией, напоминающий о новеллах Ицхака Лейбуш-Переца. Синтез всех этих элементов в прозе Довбера Левина придает ей новое, невиданное прежде качество. Вот только один фрагмент, в котором присутствует все сразу, и еврейский быт, и сюрреалистические образы, и укрупненное, как будто фасеточное зрение, напоминающее о картинах Филонова. Хромой лег, но заснуть не мог долго. Он ворочался сбоку на бок, накрывался с головой одеялом, скидывал одеяло, но не было сна, и яви не было. Была дрема, полусон. Он слышал все, что делалось вокруг. Ошер раздевался, ворча что-то и шмыгая носом. Верещал сверчок за печью. В окно стучал дождь. Явь. А вот у стола стояла мать Мэри, та самая, что умерла 9 лет назад. Хромой ясно ее видел. Она была в праздничном. Платье дешевенькое, но чистое и без заплат. Цветной полушалок узлом завязан у подбородка. В руке носовой платок, сложенный в четвертушку. Когда-то в молодые дни она так одевалась на Пасху. Хромому чего-то жалко стало матери. «И скучно же ей», — подумал он, — «слова некому сказать». Он совсем расстроился, хромой. Он всхлипывал, по его лицу текли слезы. «Одна осталась», — думал он, — «слова сказать некому». Он еще раз сквозь слезы посмотрел на мать и... Что такое? Уже ее не было. А стояла у стола птица. Удивительная птица. Клюв длинный, что у цапли. Ноги толстые, что у слона. А на ногах шевровые штиблеты. «Снится», — подумал хромой и проснулся. В комнате было темно, и в темноте шла непонятная ночная жизнь вещей. Сухо треснул табурет, будто вздохнул. Горшок звякнул, муха его задела, должно быть. По стене скользил ухват, и вот упал, громыхнув. Сверчок было затих, задумался, но ненадолго. Он вдруг опять запел, заверещал, зацикал. Было душно, в окно бил дождь. Роман Лихова, как уже было сказано, вышел в свет в 1934 году, совсем небольшим по тогдашним временам тиражом — 15 тысяч экземпляров. Другие книги Довбера Левина издавались гораздо большими тиражами. В отличие от более популярных книг писателя, «10 вагонов» вышло 2 изданиями, или улицы Сапожников, вышла тремя изданиями. Роман Лихова больше не переиздавался. Пресса тоже равнодушно не заметила новый роман. Есть подозрение, что годом позже он вообще не был бы напечатан, так же, как годом позже не вышел на экран фильм Михаила Дубсона «Граница». После войны о Довбере-Левине вспоминали нечасто, но если и вспоминали, то исключительно как о писателе для подростков и юношества. Роман Лихова, исключительно взрослая книга, оказался самым забытым из всего написанного Довбером-Левиным. Пришла пора вспомнить об этой книге, одной из самых оригинальных в советской еврейской литературе. Валерий Дымшиц.